полыхнула вспышка перехода, в лицо ударил поток теплого ветра с одуряющим цветочным ароматом. Открыв глаза, я увидел мягко сияющий хрусталь под ногами. Сквозь его прозрачную толщу виднелась медленно текущая внизу огненная река лавы. Настолько далеко внизу, что раскаленный поток казался тонкой алой полоской на серо-черном фоне. Зал совсем небольшой, формой хрустального ромба. В центре холм из янтарного песка, на вершине коего растет раскидистое зеленое дерево, усыпанное белоснежными цветами, печально колышущимися на легком ветерке. По воздуху плывут белые лепестки, мягко оседающие на хрустальный пол. Вокруг цветущей магнолии толстый ковер из опавших лепестков. У выпирающих из земли корней лежит небольшая прямоугольная плита из обычного серого камня, покрытого глубоко выбитыми и неразличимыми с моего места словами. В ушах слышен легкий и незнакомый мне песенный мотив. «Могила». Непроизвольно понизил я голос. «Могила», — согласилась со мной стоящая рядом баронесса. «Помнишь песню Александра Морозова «В краю магнолий»?» Она была его любимой. Он вечно ее напевал себе под нос. Чуть склонив голову, баронесса тихо пропела. «Не зная горя, горя, горя, в краю магнолий плещет море. Сидят мальчишки на заборе, и на меня наводят грусть. Танцуют пары, пары, пары, мотив знакомый, даже старый, и сладкий голос бас-гитары тревожит память мою, ну и пусть». Ну и пусть, и пусть. Озорной ветерок. Дошло, наконец, до меня. Он самый. Вновь кивнула девушка. У него могила в двух мирах. Одна там, хоть и ухоженная, но очень обычная. И одна здесь, с вечно цветущей магнолией в окружении хрустальных стен. Могила в реале полна. Могила здесь пуста. И, похоже, только ты один знаешь, где сейчас покоится серебряный туман ветерка. В своей речи ты упоминала кровавые рифы, место, где кланы сошлись в битве за обладание табличкой с заклинанием. Нарочно не обращая внимания на крайне скользкий вопрос, спросил я. «Кровавые рифы», — задумчиво протянула баронесса. «Значит, еще не прочитал книгу?» «Да уж, там многие были, и я была». Бесы устроили настоящую бойню. Будь в Вальдире кровь игроков, то рифы полностью бы оправдали свое поэтическое название. Само место, сам ландшафт предполагал идеальные условия боя для всех рас, включая ахилотов. Чередующиеся мешанины из камней и воды, подводные проходы, мелководье и острые, как бритвы, скалы, рваными лезвиями вздымающиеся высоко вверх. Если взглянуть сверху, то кровавые рифы выглядят как неправильные формы огромный дырчатый блин, небрежно брошенный посреди океана и щедро утыканный острейшими иглами. Не подлететь, не спрыгнуть. Между пиками сверкают молнии, повсюду клубится густой серый туман. А молнии... Стоит только приблизиться летающему существу ближе, чем на 300 метров, и с одного из зазубренных пиков ударяет невероятно мощная молния, гарантированно испепеляя и наездников, и животное. Молния, от которой нет защиты. Божественная и крайне злобная магия. Только вплавь или пешком. И по этому затуманенному кошмару бегут озверевшие игроки, пытающиеся выжить и при этом не сбиться с пути в запутанном лабиринте. Повсюду норы, трещины, истекающие водой. Туман настолько густой, что противника видишь только когда столкнешься с ним. От дружеского огня погибло просто немерено игроков, отправленных на возрождение собственными сокланами. Серой пелены не было только наверху. И когда с воем задираешь голову, чтобы послать проклятие небесам, видишь реющих там белоснежных ангелов, отстраненно наблюдающих за кровавой бойней, разворачивающейся под подошвами из золочёных сандалий. Десятки бесов слетелись понаблюдать за крысиными бегами. Да. Невольно вспомнишь слова из старой доброй песни Арии. Помнишь? «Эй, жители неба, кто на дне еще не был, не пройдя преисподней, вам не выстроить рай. Эй, жители дна, гром смеется над вами». Замолчав, баронесса мягко улыбнулась, а в тишине звонко треснул бокал, раздавленный столь хрупкими на вид девичьими пальчиками. Да уж, бесы тогда славно оттянулись, посмеялись, развлеклись. Да и смеющегося грома в виде уничтожающих все на своем пути молний хватало. Они, наверное, даже ставки делали, какая крыса быстрее добежит до заветного кусочка сыра. Игра — это игра, конечно. Но когда бежишь по затуманенным проходам, спотыкаясь и падая на каждом третьем шагу, и прямо на очередной зазубренный каменный шип, когда ты весь покрыт жидкой грязью с головы до пят, видеть над собой чистенькие золотые подошвы невольно зло разбирает. И не только я одна так думала. Многие игроки были просто в бешенстве. После кровавых рифов несколько ангелов навсегда рухнули с небес, настолько мощной была гневная реакция игрового сообщества. Никто не любит чувствовать себя жалким червем, присмыкающимся в грязи под насмешливыми взглядами сильных мира сего. Шуму было столько, что с тех пор бесам очень сильно урезали права явления предачами простых смертных мира Вальдира. Это раньше ангелов можно было увидеть часто и везде. Теперь же некоторые игроки видели их только на видеороликах, выложенных в сеть. А вживую очень и очень немногие. Да. Что-то потянуло меня на воспоминания. Не надоело еще? Да нет. Пожал я плечами. Даже интересно. Ну и славно. Знаешь, кровавые рифы я не забуду никогда. Для меня это очень памятная локация. Не из-за насмешливых ангелов над головой, а потому что именно там я в последний раз дралась бок о бок с ветерком и последний раз видела его живым. Мы прорвались до самого центра, до неглубокой впадины, заполненной бурлящей красной водой. Она выглядела как воронка, оставленная бомбой, с десятком глубоких трещин, заполненных алой жидкостью, разбегающейся в разные стороны. Как след от удара камнем на лобовом стекле. Мы почти добрались. А потом меня буквально стерло в порошок ударом массовой магии. Только и успела увидеть ветерка, бросающегося в кровавую воду. Так себе воспоминание для последнего раза, да? Прямо-таки пророческое видение его дальнейшей судьбы. Кстати, на этом книга в целом и заканчивается, с упоминанием о бесследном исчезновении каменной таблички с древним заклинанием, вновь затерявшимся где-то на бескрайних просторах мира Вальдира. Когда я очутилась на Локе Возрождения, в приват-чат сыпались сообщения от всех сокланов. И тех, кто улетел, и тех, кто все еще бился на кровавых рифах. Были сообщения и от ветерка. Рваные, порой бессвязные, они приходили сплошным потоком. По сути, это был голосовой набор. Мат, реплики, короткие слова, названия активированных заклинаний, умений, просто криков. Нашего соклана опередили на доли секунды, буквально выхватили заклинание из рук. Но ветерок не дал ему уйти. И схватился с достойным противником на тех рифах, кем-то не уступающим в силе ему самому. А таких, поверь, на то время в Вальдире было немного. И, судя по сообщениям, этот кто-то был местным, а не игроком. Минут через пять сообщения начали приходить все реже и становились все непонятней и непонятней. Бессвязные слова, просто буквы, обрывки фраз. Единственное, что мы поняли — противник ветерка не смог выстоять против него в открытом бою и попытался бежать, активировав массовый свиток перехода высшего ранга. Или артефакт схожего действия. Ветерок прыгнул следом и оказался в Альгоре, где продолжил погоню за уклоняющимся и огрызающимся врагом. Причем боевая магия работала, как и умение. И это в мирном городе. Его сообщения просто пестрели названиями боевых свитков и умений. И кроме них практически ничего осмысленного. И ни одного прямого ответа на наши вопросы. Последние фразы от озорного ветерка были абсолютно бессвязными. Баронесса горько улыбнулась, взглянула на цветущую магнолию и продолжила. «Знаешь, тогда я читала их, и на ум приходило только одно. Ветерок был пьян в стельку. Настолько бессвязно и странно все было. Мы прыгнули следом, очутились в Альгоре, начали искать, прыгая с крыши на крышу, взбираясь на самые высокие башни и шпили, опрашивать стражников, игроков, прохожих. А ветерок все бился и бился, догонял и догонял. А мы, тупые и жадные дебилы, всей толпой требовали от него пояснений, где он находится, и требовали, чтобы он не сдавался и продолжал сражаться. Буквально орали в чат, надрываясь, призывали его драться до последнего. Мы требовали от него победы. Требовали, чтобы он принес табличку на золотом блюдечке. «Умри, но сделай! Все ради клана!» Звонкий и горький призыв раскатился по залу, прошелестел среди цветочных лепестков. «Похоже, у меня небольшой срыв», — смешливо фыркнула девушка. «Сказываются перегрузки последних дней. Ты уж извини. Может, у тебя талант такой попадаться под руку?» «Вполне возможно», — с готовностью согласился я. «Мне так с детства говорят». «Правильно говорят, наверное». Ветерок умирал. В тот момент, когда он бился с чертовым врагом, он умирал. Не в Вальдире. Там, в Реале. Ишемический инсульт. Инфаркт мозга. Современная болезнь молодого поколения. И многих игроков. Когда тело лежит без движения, практически в параличе, а мозг работает на полную катушку. И так долгими часами каждый день. За все надо платить. Да, Росгард? Вот и ветерок заплатил. Он умирал, а мы орали ему в приват. «Бейся, побеждай, забери, принеси!» Господи, да у него полмозга отказало. Он уже и не понимал, наверное, ничего. Просто продолжал драться на автомате, пока не умер. «Погоди, а Кокон? Почему не вырубила связь?» «Сбой системы. Просто проклятое совпадение. Один шанс на миллион, и в смертельной лотерее выиграл именно озорной ветерок. Это уже потом выяснилось, как и многое другое. Последнее сообщение от ветерка было абсолютно непонятным. Куски слов и отдельные буквы. И после этого тишина. Навсегда. Но тогда мы этого не знали. Продолжали прочесывать город. А потом мне пришло сообщение, что ветерок покинул Вальдиру. Его персонаж отключился. Представляешь, что началось? Боец, выполняющий неимоверно важную миссию, внезапно выходит из игры. Предположения посыпались дождем, и с каждой секундой в этом дожде было все больше дерьма, включая домыслы, что ветерок нас кинул, заключил договор с другим кланом. Несколько сокланов мгновенно выпали в Реал следом, прыгнули по машинам и рванули на квартиру ветерка. Те, кто жил в этом городе, постучали. Им открыла улыбающаяся мама. Сообщила, что ее Витечка сейчас в Коконе. Играет. Просил не мешать, потому что сегодня очень важный день для его родного клана. Родного клана. Мы его в Вальдире уже дерьмом поливаем, как из садового шланга. Позорные ярлыки клеим. А его последние слова матери были о родном клане. Ребята в комнату. Кокон на аварийном отключении. Одни красные индикаторы мигают. А под прозрачной крышкой он. Едва дышит. Только в этот момент и врубился тревожный зуммер. Заорала на всю комнату. Потом скорая, носилки, а до машины даже донести не успели. Он просто умер. Ушел тихо и навсегда. Все подробности мы узнали потом. И о причине смерти, и о том, что до начала битвы на Кровавых Рифах озорной ветерок успел пожаловаться паре сокланов о внезапно пришедшем и необычно остром затухании. Но и речи у него не было, чтобы выйти из игры. Все ради клана. «Росгард, ты не подумай, я на жалость твою не давлю. Не для того рассказывала. И никогда так не сделаю. Не использую память о ветерке как аргумент в споре. Просто я, видимо, устала и стала слишком сентиментальной. Да и день сегодня особый. Вернее, был когда-то. Теперь из-за большой политики он уже не принадлежит одному только ветерку. Начиналось все как ежегодный день памяти, а переросло в тематические балы маскарады. «Да. Не знаю, что и сказать», — честно признался я. «Правда, не знаю. Сожалею». «Мы все сожалеем. Особенно те, кто, когда ветерок еще был жив, поливали его имя грязью. Обвиняли в предательстве. Я и сама грешна. Не удержала язык. Знаешь, я поклялась, что на затерянном материке будет построен светлый град с названием «Озорной ветерок». С большим памятником на центральной площади, обрамленной вечно цветущими магнолиями. И город будет самым посещаемым, многолюдным, живущим и поющим круглые сутки напролёт. Но это уже лирика. А рассказом я хотела показать, что наш клан многим пожертвовал ради обладания этой табличкой с проклятым заклинанием. Дело не только в деньгах. История грустная. Очень. Но зачем ты мне ее рассказала? Хоть и говоришь, что не хочешь давить на психику и жалость. А что тогда? Чтобы расставить все точки. Помнишь, недавно я объявила о присутствии навигатора на балу? Помнишь общий рев? Такого не забудешь. Кроме нас, другие кланы не имеют прямого выхода на тебя. Во всяком случае, насколько я знаю. И во всяком случае, на данный момент. Если только альбатросы ведают о тебе. Альбатросы? Ну, Кирия-защитница, столь мило державшая тебя под руку из их клана. Или просто друг. Впрочем, дело твое. В любом случае, сейчас стоит тебе только зайти на игровой форум, увидишь огромную кучку навоза с воткнутой табличкой «Клан неспящих». После того, как я дала понять, что мы плотно общаемся с тобой, наш клан начнут усердно поливать грязью. Черный пиар. Чтобы убедить тебя, навигатора, что с нами нельзя иметь дел, что от нас надо держаться подальше. Поэтому я и показала тебе это место, чтобы ты знал. Мы помним наших друзей. Никогда их не забываем. И всегда стараемся помочь. Я не ваш друг. И ты знаешь, и все-таки давишь. Улыбнулся я. Все кланы на том форуме политы грязью. В той или иной мере. Завистники, недоброжелатели, соперники, враги. Как только зайдешь в клановый раздел, первое, что бросается в глаза, это «Не вступайте в ряды клана такого-то». «Клан такой-то — лохи, клан такой-то — кидалы». «Знаешь, почему я никогда не вступал в какой-либо клан и не буду этого делать?» «Потому что по-любому придется кого-то обманывать, кидать, убивать, грабить». «И ладно бы это ради себя, любимого, ради отыгрыша роли». «Но нет, все ради клана». «Клану надо срочно 5000 клыков аллигатора. Иди и выбей. И чтобы до обеда было сделано. И плевать, что аллигаторы все как один беззубые». Клану надо убить игроков таких-то, иди и убей. И плевать, что ты не агр. Клану надо. Поэтому любой клан замаран в грязи. Про любой клан ползут плохие слухи. Так что не надо мне капать на мозги, Буся. Просто скажи прямо. А с тобой, похоже, по-другому и не получится, да? Ладно, признаю. Ты мне очень нужен, Рос. Очень. И я готова пойти на любые жертвы и трюки, чтобы склонить тебя на нашу сторону. Только вот ты, кажется, не склоняешься. С чего ты взяла? Не торгуешься. Не узнаешь подробности. Не пытаешься связаться со мной по собственному почину. Продолжаешь заниматься своими делами. Я не пойму, тебе что важнее? Путешествие по грязной канализации? Или сделка на огромную сумму реальных денег? Или ты просто водишь меня за нос? А сам уже заключил сделку с другим альянсом. Странно это. Очень. Вместо того, чтобы сейчас сидеть у меня в офисе и обсуждать подробности будущей сделки, ты радостно бросаешься в омут приключений, весело сражаешься, ведешь себя так, будто только вчера впервые зашел в Вальдиру. Рос, тебе что важнее, игра или деньги? А так всегда было. Пожал я плечами. Я играю. К тому же, если говорить напрямую, ты меня задрала. А? Прямо хочется тебя довести, признался я. До судорог. И есть за что. Куда я ни пойду, за мной бегают твои тихушники. Значит, и в канализации они за нами следовали. Ты сама не представляешь, как это действует на нервы, как это бесит. Буся. Не называй меня так. Буся, с нажимом повторил я. Поверь, я человек простой, не надо меня доставать. А то я из тупого принципа соглашусь на меньшую сумму и заключу сделку с другим кланом, потому что задрала ты. Кораблики, могилки, тихушники, копание в моем грязном белье и все это с милой улыбкой на обворожительных устах. Мне очень жаль твоего соклана. Жаль, что он погиб так страшно. Но все умирают. Меня, может быть, прямо сейчас Кондратий хватит. Потому что я сутками не сплю, не жру, не занимаюсь физической активностью, не живу нормальной жизнью. И так поступают миллионы игроков. Миллионы! Никто из нас не застрахован от подобной смерти. Особенно если игра для тебя заменила настоящий мир. И если ты думаешь, будто я решу, что именно благодаря ветерку наткнулся на уникальное заклинание, не дождешься. Более того, я взял табличку не с его тела, а с тела, лежащего на дне местного, от которого остался один лишь скелет. И в месте, где я нашел заклинание, каждый день бывают сотни игроков. Любой из них мог найти его. Это не везение. И не судьба. И не помощь со стороны клана неспящих. Я там проторчал очень долго, упорно выполняя чертов квест, от которого отмахнулись остальные. Но что самое смешное, для того, чтобы найти табличку, вообще не надо было выполнять задание. Надо было лишь иметь желание нырять в грязной луже вместе с бобрами. Но никто, кроме меня, этого сделать не захотел. Все торопились на выход, все спешили в большой мир. «Ясли», — мрачно выговорила баронесса. «Ясли», — согласился я. «Была на моем фан-сайте?» «Да. Если знаешь, кто именно является навигатором, сопоставить несложно. Когда объявили о появлении великого навигатора, ты был еще в яслях. Как раз перед тем, как ты сражался на ясельном турнире. Вместе с Киреей и Защитницей. Нырять там можно только в Мельничном пруду, там же водятся бобры. Значит, серебряный туман озорного ветерка плавает в ясельном пруду. Спасибо за наводку». «Да на здоровье! А насчет моего поведения я тебе одно скажу. Черная Буся, ненавижу давление. Больше всего на свете. Ненавижу, когда мне давят на сознательность, на совесть, на правильность, на принципы. Ненавижу, когда меня заставляют делать что-то против воли. Поэтому если ты и правда хочешь нормальных со мной отношений, если хочешь сделку, отстань. Просто отстань. Не понимаю, тебе что, не попадались такие люди, как я? Все радостно пляшут под твою дудку? Да плевать я хотел на тебя, твои рассказы и твои слова. Думаешь, я продолжаю бегать в пати с Орбитом, потому что ты попросила? Или потому что я хочу выведать у него что-либо о тебе? Чёрт ас два. Ты мне неинтересна. Прислушиваться к твоим словам я не собираюсь. Просто нравится мне этот парень. Лысые эльфы рулят, весело с ним. Интересно. Поняла?» «Спасибо». С чувством протянули у меня за спиной. «А чёрт!» — вырвалось у меня. Обернувшись, я узрел нечто фантасмагорическое. Кожаная юбка викингов явно не подходила к белому капитанскому кителю, как и оранжевые тапочки. «Буся неинтересная», — вздохнул лысый эльф, ковыряясь соломинкой в кокосовом орехе. «Кроме вчера. Вчера упала с лестницы. Грюкнулась с шумом. Шишка на лбу и два синяка на... Орбит!» — рявкнула стремительно краснеющая баронесса. «Не вздумай!» «Стонала!» «Орбит!» «Привет, ветерок! Спишь?» — переключился лысый эльф. «А я тебе конфет принес, мятных!» «Слишком долго я торчу в игре последнее время», — вздохнула баронесса. «Ноги не держат». «Шишка не беспокоит?» — осведомился я, с трудом сдерживая смех. «Синяки не болят? Не знаю уж, где они». Обстановка внезапно разрядилась. «Очень смешно», — проворчала девушка. «Обхохочешься, юморист! Из-за таких, как ты, и торчу здесь сутками. Сейчас совсем рассмешу тебя. Не поверишь, но я из игры на дом документы беру, которые не успела закончить в Вальдире. Работаю над ними дома, чтобы тело хоть немного в сидячем положении побыло. Смешно? Работу из игры на дом!» «Скорее, грустно». «Вот-вот. Для меня Вальдира прямо-таки запредельно приключенческой выходит». «Неинтересно», — припечатал сеньор Хрустелиано. «И так не только я живу. Наши аналитики так вовсе на умные растения похожи». «На кактус?» — предположил лысый эльф. «Молчи лучше. Скорее на пожухлые огурцы». «Да. В общем, ты меня опять удивил, Рос. Резкий ты». «Зато не вялый, как огурец», — парировал я. «Вот ты и правда как кактус. Колючий и готов скорее жить в бесплодных песках, чем пойти на уступки». «Ох, я тебя поняла. Прикажешь ждать у моря погоды?» «Не дави на меня», — повторил я недавно сказанные слова. «Добра от этого не будет. И не надо считать, что я просто плыву по течению. Поверь, сейчас я решаю много проблем. И как только буду готов, сам приду к тебе, и мы сядем за стол переговоров». «Люблю самостоятельных мужчин», — неопределенно хмыкнула девушка. «Только менее колючих и не столь часто посылающих меня куда подальше. Ладно, драть тебя пока не буду. За то, что объявила о тебе на бале-маскараде, без обид. Из моря затраченных на тебя моих нервов удалось зачерпнуть хоть немного полезного». «И был от этого толк?» Мне в приват уже стучатся главы нескольких строптивых кланов. Те самые, что раньше колебались и мялись. Не ответишь? А они уже никуда не денутся. Пожала плечами баронесса. Заглотили наживку. Я ждала, теперь пусть они подождут. В принципе, в основном только ради этого я тебя и приглашала. Тебе веселье, мне немного пользы. Плюс побеседовали по душам. За то, что использовала твое имя, готова выплатить компенсацию. Тебе золотом? Информацией. После короткого раздумья ответил я. Деграцией. Ого, интересно. Очень. Бодро вякнул Орбит. Где он? Я не знаю, братишка. С сожалением развела руками баронесса. Бог, падший с небес. Не без нашей помощи. После того, как мы его низвергли, гигантский краб просто исчез. Но я могу поделиться всеми имеющимися документами о деграции. Правда, все они датированы временем до низвержения. После этого монстр-переросток не отслеживался нами. Могу поинтересоваться, зачем вам обезумевший бог? Его надо найти и пленить, — не колеблясь ответил я. На нас всех висит ультиматум, предъявленный крабберами. В общем, очередное захватывающее приключение. Можешь завидовать. И да, документы нужны. Буду благодарен. Завидовать, — пробурчала баронесса. Я пока видео на твоем сайте смотрела, так только и завидовала. Документы заберешь, я уже распорядилась. Там несколько толстенных книг, набранных мелким-мелким почерком. Фига себе. А ты думаешь, легко было просчитать бога? В особенности его поведения. Боги непредсказуемы. Почти. Нам удалось. И вы стерли с земли целый город. Перед этим, построив жителям новый город, парировала девушка. Также на берегу, куда более симпатичный, ухоженный и благоустроенный. Репутация важна и дорого обходится. Что-нибудь еще, ершистый парень? Ты упомянула, что в канализации за нами следили твои бойцы-тихушники. Но удивилась, когда я упомянул деграция. Крабер, предъявивший нам ультиматум, хрипел довольно громко, иногда даже орал. Особенно при упоминании имени их павшего бога. Тихушники были глуховаты? Тихушник был один и с острым слухом. Шел за вами долго, видел первые два боя с краберами и даже их заснял. Мы с сокланами смотрели ваше похождение как комедию с элементами ужаса. Даже попкорном запаслись. Рад, что тебе понравилось. А дальше что? А дальше какая-то нелепость. Наш боец задержался ненадолго в покинутом вами коридоре, чтобы обновить спецкасты. В этот момент на его голову буквально рухнул неизвестно кто и умчался прочь со скоростью метеора. Боец только и успел заметить, что это игрок. Ник зеленый. По его словам, игрок очень быстрый и почти полностью покрыт какой-то липкой гадостью. А следом, также сверху, повалил соном верещащих подземных монстров. Тихушника хоть и не видно, но он отнюдь не бесплотный дух. Сбило его с ног, закрутило, снесло невидимость, монстры его начали радостно жрать прямо на ходу. Он отмахивается, орёт с перепугу, полное впечатление, что на моего бойца налетело обезумевшее стадо чешуйчатых исклийских бизонов. В общем, история заканчивается грустно. Жизни у тихушников мало, затоптали его. «Случайно не твоих рук дело, а, Росгард?» «Не-не», — открестился я. «Не моих. Фига себе. Мои соболезнования. Экипировку вернули?» «Вернули. Больше времени ушло на то, чтобы успокоить озверевшего тихушника, заживо сожранного и затоптанного. Он все рвался в канализацию на поиски подставившего его гада. М-да. М-да. Интересно». «С твоего разрешения, был бы рад покинуть сию мрачную обитель», — коротко улыбнулся я. «Пленить бога. Ты представляешь сложность? Это целой армии не всегда под силу». «Ничего, мы люди дурные, справимся». «Если что, мы можем помочь». «Сначала его надо найти», — задумчиво ответил я. «Просто шарахаться по подземельям — не лучшая затея. Где выдают книги о деграции?» «У платформы телепорта тебя будет ждать наш архивариус. Он и отдаст». «Серьезно тут у вас?» «И неинтересно». «Орбит, ты со мной?» «Ага». «Тады пошли». «Когда Буся упала с лестницы, на ней был одет короткий». «Орбит!» Панически послышалось из-за наших спин. «Не вздумай, только попробуй!» а в руке тарелка с черничным. Орбит! Грязи было. О! Чуть ли не рыдающе донеслось сзади. Придушу, богом клянусь. Лежит и стонет, лежит и стонет, вся в черничном. Орбит, ты и правда отличный парень. Утирая слезы, прорыдал я. И интересный.